Мамка. Странную историю рассказал мне наезжий из Москвы адвокат. Настолько странную, что, выслушав, я напрямки сказал ему: «Не врете, так правда. А, впрочем, спасибо за сюжет. Помилуйте, я же сам вожусь с этим делом. Мне ли не знать всю подноготную?» В одну московскую семью приезжает гостья, пожилая дама из провинции. В Москву она прибыла по делу, утверждаться в правах небольшого наследства, которое нежданно-негаданно свалилось ей от брата, холостого чудака и нелюдима, ненавидевшего свою родню. Старик умер одиноко, не оставив завещания, и имущество его досталось сестре, весьма кстати, потому что до тех пор она жила в страшной бедности, почти в нищете. С московской семьей наследницу свели деловые отношения, так как москвичи тоже приходились покойному какой-то седьмой водой на киселе. Дама была впервые в доме, ее угощали, занимали, вывели к ней детей. И, наконец, красивая дородная мамка торжественно вынесла последнее произведение хозяев – шестимесячного младенца. «Дам, особенно пожилых и детных, сахаром не корми, но дай повозиться с ангелочком», а гостья вдобавок только что успела предупредить хозяйку, что безумно любит маленьких. Но, к удивлению присутствующих, она, чем бы смотреть на ребенка, уставилась во все глаза на мамку, побледнела, задрожала, а та едва подняла глаза на гостью, тоже стала белее снега. «Что же это, Господи?» – глухо сказала гостья. «В глазах рябит, что ли? Ольга, ты это?» Мамка пошатнулась, ребенок скользнул с ее рук, счастье, что не на пол, а в кресло, а сама она повалилась на ковер в глубоком обмороке. Переполох поднялся ужаснейший. Мамка лежит как пласт, гости над ней мечутся в истерике и хохочет, и плачет, и бранится, а хозяева ничего не понимают, только чувствуют скандал. «Анна Евграфовна, успокойтесь, что это значит? Вы знаете нашу Акулину?» «Какая там Акулина?» – визжит гостья. «Это Ольга, наша Ольга». «Да помилуйте, откуда вы взяли Ольгу? Акулина у нее и в паспорте». «Покажите паспорт». «Принесли. Паспорт правильный. Акулина Ивановна Лаптикова, крестьянка Некормалиной губернии, Терпигорева уезда, Пустопорожней волости, деревни Заплатина. Неурожайка тож. Девица, 28 лет, росту выше среднего, лицо чистое, волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, особых примет не имеет, прописка в порядке, больничный сбор уплачен». «Где вы ее достали?» Акушерка знакомая привела. Анна Евграфовна повертела паспорт в руках, посмотрела на очнувшуюся мамку и решительно заявила: «Паспорт фальшивый». «Полно вам». «Фальшивый, говорю вам. Это не Акулина, это Ольга, моя племянница, которая 6 лет тому назад, как ее мать, а моя сестра Евлампия умерла, не захотела с нами оставаться, уехала в Питер работы искать. Ты Ольга или нет? Признавайся, что уж тут, не спрячешься?» «Я тетенька», – пролепетала мамка. История разъяснилась в таком виде. Ольга Н., дочь бедных, но благородных родителей, по смерти матери осталась 18-летней бесприданницей, на шее у тетки, сама нищая, ненавидела девушку как лишний род в семье. Когда Ольга, чувствуя свою неуместность в теткином доме, запросилась на волю в Петербург, Анна Евграфовна была рада радехонько ее сплавить. Сколотив несколько рублей на дорогу, продав разные вещи, Ольга уехала, что называется, в одном платьишке. На прощанье много не горевала, расстались сухо, а затем Ольга как в воду канула, и 6 лет о ней не было ни слуху, ни духу, да ее совершенно нечаянного, негаданного, мало сказать, сценического, сверхтеатрального выхода в роли мамки ребенка господ Игриковых. Допрошенная теткой и господами, Ольга, вернее Акулина, рассказала о себе следующее. Прибыв в Петербург, она напрасно обивала пороги в конторах, посредничающих по спросу и предложению труда. Напрасно печатала объявления в газетах. Ей не везло. На настоящий интеллигентный труд она не годилась по недостаточности образования, полученного кое-как из 5-го в 10-е в жалком захолустном пансионишке. В Бонны не брали, где языков требовали, а ими Ольга не владела, где спрашивали: «Платье у вас приличное есть? Вот только что на мне». «Так вас, прежде чем в дом взять, еще одеть придется. Так ходить нельзя. У нас порядочные люди бывают. Да и дети смеяться станут, скажут: нищая. Нет, прощайте. Тратиться на туалет Бонны совсем не входит в мои расчеты. Вычтите из жалования». «Да, хорошо, если вы у нас уживетесь. А если нет?» «Плакали денежки? Нет, прощайте. За 15 целковых в месяц вашей сестры сколько угодно, только свистни, какие еще, с туалетом, с языками». Впрочем, 3 раза ей удалось пристроиться с грехом пополам, но ненадолго. Рослая здоровая девушка, Ольга едва успевала поступать на места, как ее начинали преследовать мужчины ухаживанием, а женщины ревностью, и ей приходилось бежать либо от чересчур подозрительных юнон, либо от чересчур назойливых зевсов, а девушка она была чистая, целомудренная, воспитанная в строгой семье. Окружавшая ее в столице мужская облава мерзила ей глубоко.